дневника Бабо Дадиани. В 1941 году была основана Академия наук Грузии, и академик Симон Джанашия помог мне устроиться делопроизводителем в президиуме. Это была очень интересная работа. Жизнь немного наладилась, но началась война. Георгия призвали в армию. Как сына врага народа, его отправили в рабочий батальон в Баку, где вместе с ним было много других детей, репрессированных. Они работали в чудовищных условиях. По 18 часов в день строили аэродром, часто совершенно голодными. После окончания строительства в составе штрафного батальона их отправили на фронт. Состав ехал через Тбилиси. Во время короткой остановки Георгий сумел забежать домой и рассказать, что болен. У него была температура под 40 градусов и острая дизентерия. Я побежала на вокзал, где стоял эшелон, и обратилась к командиру с мольбой оставить сына в госпитале. К счастью, председателем комиссии был один симпатичный врач, уже в летах, седой, который оказался хорошим человеком. Много лет спустя в соборе Сионе я увидела седого мужчину, стоящего у икон. Я подошла к нему и спросила, не он ли работал во время войны в госпитале. Оказалось, это был он, профессор Андриадзе, спаситель моего Георгия. Папу расстреляли в тюрьме в одном из районов Тбилиси, то ли в Артачалах, то ли в Сабурталу. Когда нам потом предлагали там квартиру, я отказалась. Не могла бы жить в таком месте. Один знакомый рассказывал, как работал в конце 30-х годов пастухом. Свое стадо он гонял как раз в район Артачала и однажды услышал шум приближающихся автомобилей. Он успел спрятаться и стал очевидцем, как из грузовых машин согнали арестованных, выстроили в шеренгу, заставили выкопать себе могилу и тут же расстреляли. На том месте даже трава сегодня не растет. В школе я как-то попала в медицинский кабинет. И врач, прочитав на карточке мою фамилию, спросила, не родственник ли мне Алёша Масхарашвили. Я сказала, что это мой отец. Тогда врач записала мой адрес и сказала, что обязательно зайдет к нам с мамой. Она пришла поздно вечером и рассказала, что в 1931 году работала тюремным врачом. Отца посадили в бочку, чтобы он не мог двигаться. Такой была пытка. По ночам эта женщина позволяла ему вылезти из бочки, накидывала на его покрывшееся язвами тело влажную простынь и заставляла ходить по тюремному коридору до утра. Знаете, когда я ходила на панихиды по отцам своих подруг, то ловила себя на мысли, что завидую им, потому что они могли попрощаться со своими родителями, могли оказать им последнюю услугу. А я не знала даже, где похоронен мой папа. А когда узнала, что его расстреляли в Тбилиси, то даже испытала какое-то облегчение от того, что его укрыла грузинская земля, а не сибирский снег. Понимаю, что это звучит страшно, но это так. Хочу рассказать историю одного человека. Его звали Мустафа Шелия. Он учился в школе на несколько классов старше меня. Первый раз его арестовали в 1939 году, когда он учился в 9 классе первой школы, за то, что он как-то не так посмотрел на фотографию Калинина. Но его скоро выпустили. Мустафа был из знатной семьи, его дед — известный грузинский педагог Абдушелишвили. В июне 1941 года началась война. Прошло время, и на фронт стали призывать даже учеников 10 класса. Мустафа как раз учился в 10 классе. После освобождения он восстановился. Моего брата Георгия тоже призвали из 10 класса, но отправить на фронт их сочли недостойными. Георгия, так как он был сыном троцкиста, а Мустафу, как только что вернувшегося из тюрьмы, где он находился по политической статье. Их распределили в рабочий батальон. На вокзале Мустафа увидел меня и кивнул друзьям и родным. «Вот кто будет моей женой!» Через пару месяцев он неожиданно вернулся в Тбилиси. Вскоре его опять арестовали, он позволил себе что-то не то сказать. Мустафа понял, что на этот раз несколькими месяцами заключения он не отделается. И когда его вели в НКВД, он, увидев приближающийся грузовик, снял с себя пальто, набросил на троих чекистов, которые его вели, а сам запрыгнул в этот грузовик и скрылся. Весь город был окружен, но поймать Мустафу не удалось. Оказалось, что по дороге он спрыгнул с грузовика, забежал домой к своему другу Чебуа Амириджиби, занял у его матери деньги и исчез. Об этом нам с мамой рассказала мать Мустафы. Она тоже, когда приходила к нам, гладила меня по руке. «Будешь моей невесткой». Но я каждый раз отдергивала руку. «Ни за что». Мустафа прятался то у друзей в Тбилиси, то в лесу. При этом он постоянно подкарауливал меня и делал подарки. Бывало, встретит возле верийского базара, подарит розу и, сказав, что любит, убежит. Или неожиданно выйдет из остановившейся машины, протянет мешочек с конфетами и маленьким букетиком фиалок и опять скроется. Как-то встретил меня возле школы. На мне был красный берет. Мустафа попросил снять его. «Не носи этот берет. Я не люблю красный цвет». Но я и не подумала. «Мало ли что тебе не нравится. А я очень даже люблю». У меня к Мустафе не было никаких чувств, о чем я ему прямо говорила. Но он продолжал ухаживать. Однажды провожал меня вечером до дома. Я тогда носила прическу со шпильками, и одна из шпилек упала на тротуар. Так Мустафа остановился и начал искать ее. На улице уже темно было, время было военное, фонари не горели. Я сказала, чтобы он не обращал внимания на эту шпильку, бог с ней. Да и опасно это, его же искали. Но Мустафа, пока не нашел с помощью спичек моей пропажи, не тронулся с места. Это, говорит, плохая примета. Поклонника потеряешь. А я не хочу, чтобы ты поклонника теряла. В это время в Тбилиси была организована подпольная группа «Белый Георгий». Ее финансировали грузинские эмигранты. Немцы тогда были на подступах к Кавказу, и задачей этой группы было подготовиться к входу немцев. Они же обещали, что вернут Грузии независимость. Мустафа был членом этой группы, как и мой троюродный брат Чебуа Амириджиби. У членов группы было много денег. Часто они приглашали нас, девушек, в гости. Кутежи устраивали в квартире у Гоги Цулукидзе, нашего родственника. Для военного времени у них было изобилие. Ящики чурчхеллы, горы рахат-лукума. Нам нравилось там бывать. Они нам еще потом и с собой сладости давали. А о том, что это опасно, как-то не думалось. На эту квартиру приходил и Мустафа. Однажды Чебуа предложил мне и моей подруге Мидее Яшвили, в которую он был влюблен, пойти в кино. Я обожала смотреть фильмы и с удовольствием согласилась. Мы сели в трамвай и поехали. Когда они сошли на проспекте Руставели, где было много кинотеатров, я удивилась. Но Чебуа с улыбкой ответил: «Мы едем на улицу Плеханова, там все поймешь». Приехали мы, купили билеты в ложу и сели смотреть фильм. Вдруг в середине сеанса в ложу заходит Мустафа. Я не успела и слова сказать, как он положил мне на колени огромный букет цветов и исчез. Так продолжалось 3 года. В один из дней мой брат Георгий пришел домой и рассказал, что Берия дал приказ бросить все силы, чтобы поймать Мустафу. А вечером мама предупредила меня, что к нам приходили 2 молодых людей и, назвавшись моими друзьями, спрашивали меня. «Я знаю всех твоих друзей в лицо, а этих ребят видела в первый раз», — — сказала мама. Я тут же выбежала на улицу и напротив нашего подъезда увидела двоих друзей Чебуа. Оказалось, они принесли мне письмо от Мустафы. «Прочитай и дай ответ». Я открыла конверт. Мустафа писал, что собирается уйти через горы в Турцию и просит меня пойти вместе с ним. Когда друзья предлагали ему, чтобы он просто похитил меня, Мустафа отвечал: «Нет, с этой семьей я так поступить не могу. Пусть Татули сама принимает решение». Я так испугалась этого письма, что даже не дочитала его до конца. Сунула листы бумаги в руки дожидавшимся ответа юношам и сказала, чтобы они оставили меня в покое. Я боялась за маму и за Георгия. Мало ли как могла на них сказаться моя переписка с Мустафой. Тогда я еще не знала, что у него хранится моя фотография, которую он выкрал у наших родственников. Через пару часов возле дома связи я встретила Чебуа Амириджиби, который подошел ко мне, отозвал в сторону и строго сказал: «Вот тебе бумага. Пиши или отказ, или согласие уйти с Мустафой. А то он без этого отказывается уходить». По паспорту Мустафа, это его настоящее имя, был Ливаном Туркия. И я написала: «Ливан, оставь меня в покое. Не думай обо мне. Я сама еще не разобралась в себе и своих чувствах. Подумай о себе и устраивай свою жизнь». Написала, видимо, с симпатией. Смелость Мустафы не могла не нравиться мне. И его ухаживания, как и любой девушки, были приятны. Помню, я с такой гордостью приносила домой букетики фиалок, которые он мне дарил. Хотя никаких серьезных чувств, повторюсь, у меня к нему не было. 4 ноября 1942 года нас с мамой пригласили в гости. Но у меня было такое плохое настроение, что я не захотела идти, и мама тоже осталась дома. Утром она разбудила меня со словами: «Если ты все знала, то могла бы и мне рассказать». Я в недоумении, о чем она говорит. Оказалось, что утром к нам прибежала Манана Кикодзе, моя подруга, и закричала: «Мустафу убили!» При задержании в него выпустили 14 пуль и в кармане нашли мою фотографию. Днем ко мне пришел Чебуа Амириджиби с просьбой спрятать револьвер и деньги. Я отказалась, так как боялась за своих родных. К тому же в нашем доме одни чекисты жили. Я очень переживала из-за того, что ответила отказом. Но Чебуа понял меня и рассказал, что только что арестовали их общего друга Амирана, который приносил мне письмо от Мустафы. «Если тебя вызовут на допрос, — предупредил меня Чебуа, — ничего не скрывай, говори правду». Ушел, и вскоре его арестовали. Правда, пистолет и деньги он успел спрятать в другом месте. Я стала собираться, чтобы идти в университет. Торопилась, словно хотела побыстрее уйти из дома, и в этот момент раздался стук в дверь. Я открыла, и первое, что увидела, раскрытую передо мной красную книжечку чекиста. Меня вызывали на допрос. Маме я оставила записку: «Меня забрали, если не вернусь, значит, это арест». Допрос вел молодой следователь Габуния. Кроме него в кабинете находилось еще трое человек. Я сидела перед ними бледная, в косынке. «Вы Тамара или Татули?» — задал мне Габуния первый вопрос. Я ответила, что дома Татули, а по паспорту Тамара. Он покачал головой и принялся листать толстую папку, которая, как оказалось, была моим личным делом. «Почему у вас по всем предметам пятерки, а по марксизму четверка?» — спрашивает он. Второй мужчина, сидящий рядом с ним, недовольно замечает: «С чего ты допрос начинаешь?» Но Габуния никак не отреагировал на эти слова. Он продолжил листать дело, периодически приговаривая: «Да, да». А меня в этот момент больше всего волновала судьба письма, которое я через Чебуа отдала Мустафе. Порвал он это письмо или сохранил? Есть оно в моем деле или нет? Пока я думала обо всем этом, следователь достал из папки листок бумаги и покачал им перед собой. Я успела разглядеть в нем то самое мое письмо. Значит, Мустафа не порвал его, а оставил себе. «От кого из ваших поклонников вы получали письма?» — задал очередной вопрос Габуния. Второй мужчина опять недовольно проговорил: «Как ты ведешь допрос?» А я ответила: «Я понимаю, кого вы имеете в виду. Я получила письмо от Ливана Туркия». Потом оказалось, что я поступила единственно верно. На моем деле было написано: если ответит правду — отпустить, если начнет скрывать — арестовать. Об этом моему дяде Бондо потом рассказал этот следователь. Они встретились через какое-то время в Кутаиси. Оказалось, что они были одноклассниками. Габуния спросил у Бондо, как тот теперь живет. Дядя ответил, что живет с сестрой Бабо и племянницей Татули. Тут Габуния воскликнул: «Так это твоя племянница? Передай ей, что я ее спас от 10 лет ссылки. Я нарочно показал ей письмо, чтобы она не начала что-нибудь придумывать.